партизанская война. От всего Сашиного полка осталось только две роты. Отряд фарватеров злодейка судьба потрепала не меньше, но в целом сводное подразделение можно было назвать батальоном. Впрочем, классификация не интересовала даже самого Комарова. Он видел главное — отряд еще мог сражаться. Укрывшись в лабиринтах кварталов, улиц и дворов Северной Пустоши, солдаты и ополченцы переводили дух, заряжали оружие и готовили еду в брошенных разбежавшимися уличными торговцами пищевых синтезаторах. «Что это?» — с подозрением взглянув на содержимое тарелки, спросил Комаров. «Паштет», — невозмутимо ответил Турис. «Моллюски, медузы, немного рыбы. Питательная ценность просто невероятная. 100% усваиваемый белок». «Завтрак туриста», — высказался Голиков. «Сейчас ужин», — поправил командир ополченцев. «Один черт», — Игорь махнул рукой. «За вашими виртуальными декорациями все равно не поймешь, утро или вечер». «Да еще дым кругом», — поддержала его Люся, с аппетитом уплетая питательную смесь. «А ничего, вкусно». «По вкусу похоже на авокадо», — подняв глаза к небу, предположил Комаров. «Ты пробовал авокадо?» — удивленно спросила сестра. «Нет, потому и говорю», — ответил Саша. «Сказать просто дрянь было бы слишком мягко». «Зря ты так», — Игорь покачал головой и, отправив в рот очередную ложку паштета, причмокнул. «Дрянь, дрянь, рознь». Монарх наблюдал за поведением землян с плохо скрываемым раздражением. А наивный Элберис смотрел на братьев по оружию слегка удивленно. Лишь Турис и посредник понимали, что при помощи незатейливых шуток пришельцы снимают накопившееся напряжение. «О, так и знал», — Комаров сделал вид, что выковыривает из зубов нечто твердое. «Устриц перемололи вместе с раковинами». «А медузы при жизни назывались цианеями», — поддержал его Голиков. «А рыба-шар», — угрюмо буркнул Дарис. «Заканчивайте этот балаган, ладно?» «Слушай, помазанник Заратустры», — Игорь заинтересованно взглянул на монарха. «Давно хочу спросить, откуда вы здесь взялись?» «Кто мы и где здесь?» — по-прежнему мрачно переспросил Дарис. «Вы — авестийцы, люди, обитающие на этой планете». Голиков махнул рукой в сторону зарева, которое пробивалось даже через плотный строй ложных голографических образов. Нелегальные проекции и дым от пожаров накрывали все кварталы Северной Пустоши своеобразным маскировочным одеялом. «Тебе подробно или вкратце?» — с изрядной долей сарказма спросил монарх. «Эволюционная теория, большой взрыв или вселенский разум? Выбирай раздел». «Ты не ерничай!» — Игорь снисходительно махнул рукой. «Просто чем дальше я нахожусь на Овесте, тем лучше понимаю, что вся ваша жизнь, если не грандиозный блеф, то как минимум виртуальный эксперимент в чистом виде». «Это ты перегрелся!» — Дарис махнул рукой. «После Земли к нашему климату привыкнуть сложно». 98% поверхности планеты покрыто водой, не обращая внимания на комментарии авестийца, продолжило рассуждение Голиков. Ваши пресловутые материки по меркам Земли – заурядные острова. Если опираться на строго эволюционный подход, вы сейчас должны бы походить на дельфинов или на лягушек, но никак не на людей. Ведь вся жизнь планеты сосредоточена в море. Даже животных на ваших карликовых континентах нет, только люди. «Животных истребили в процессе развития цивилизации», — возразил Дарис. «Баранов», словно проснувшись, вступил в спор Комаров. «А при чем здесь бараны?» — удивился монарх. «Я вдруг вспомнил, что однажды обозвал подчиненных баранами, и они меня прекрасно поняли», — пояснил Саша. «У вас водились бараны?» «Возможно, но я этого не помню», — Дарис ухмыльнулся. «Но ты знаешь, что это за зверь», — продолжал допытываться Комаров. «В общих чертах», — согласился монарх. «Курчавая шерсть, копыта, у самцов рога, постоянно блеет». «Что и требовалось доказать», — удовлетворенно сказал Голиков. «Бараны и прочие животные постепенно исчезли, но зато в качестве компенсации на Овесте расплодились ослы». «Они-то и слопали бедных овечек», — добавил Комаров и рассмеялся. «Да что вы ходите вокруг да около, не выдержав, взорвался Дарис. Неужели нельзя объяснить все по-человечески?» «Можно», — ответил Голиков, — «но прежде ответь еще на один вопрос. Мы пришельцы?» Вне всякого сомнения, монарх убежденно кивнул. «Тогда почему у вас, как на Земле? Разве что чуть более высокоразвито?» «Не понимаю», — признался собеседник. «Понимаешь», — Игорь похлопал его по плечу. «Только не хочешь признаться в этом даже самому себе». Ведь комбинация на самом деле складывается из двух пальцев. Зародиться и пройти все стадии развития непосредственно на Овесте ваша цивилизация не могла, а значит, ее доставили сюда на блюдечке. Кто доставил? Вопрос. Но факт налицо. Вы такие же пришельцы, как и мы. Ну а теперь сопоставив генетическое соответствие и облик людей, единую языковую группу, до боли схожие законы, общественное устройство и уклад жизни, здесь и на Земле. Что получается? «Земляне произошли от овестийцев», — неожиданно выпалил крепившийся до последнего момента Алберис. «Молодец!» — явной издевкой оценил высказывание парня Комаров. «Железный человек! Нержавеющая логика!» «Постойте, что вы хотите сказать?» — не обращая внимания на реплику подданного, спросил Дарис. «Что мы здесь колонисты? И по происхождению земляне?» Монарх рассмеялся, но смех его был не слишком искренним. «На сколько веков назад ты можешь проследить историю своей планеты?» — чуть повысив голос, спросил Игорь. «Что было в докомпьютерную эру? Где свидетельство существования древних цивилизаций? Что скрывают мертвые глубины?» Услышав последний вопрос, монарх резко оборвал свой смех и взглянул на Голикова так, словно тот неожиданно вспыхнул синим пламенем. Реакция Дариса насторожила всех присутствующих, и даже Турис, ранее не проявлявший в беседе никакого интереса, оставил тарелку с паштетом и покосился на монарха. «Что ты имеешь в виду?» — выделяя каждое слово, спросил Дарис. «Все то же», — ответил Голиков. «Жители вашей планеты говорят практически на одном языке. И судя по опыту Люси, здесь каким-то образом замешаны мертвые глубины. У меня не было времени для глубокого анализа, но кое-что обдумать я уже успел». Заявление Игоря оказалось неожиданным. Не только для овестийцев, но и для землян. Комаров удивленно взглянул на сестру, но та лишь пожала плечами. «Я не знаю», — растерянно пробормотал монарх. «Посредник спрашивал меня примерно о том же, возможно, ему что-то известно». Теперь все взгляды устремились на фантома, который до сих пор терпеливо молчал, словно надеясь, что его персоны обсуждения не коснется. Он развел руками и нехотя сказал. «Я задавал подобный вопрос, но только вашему величеству. Господин Комаров также не смог на него ответить, а наша очаровательная Люся побывала в двух шагах от разгадки тайны пресловутых глубин, но, к сожалению, так и не вспомнила о своем путешествии через пролив ничего существенного. Я убежден, друзья мои, что вопросы командора Голикова абсолютно справедливы. Весь этот мир — лишь фасад, за которым скрывается некто или нечто, недоступное нашему пониманию. Вполне возможно, что мертвые глубины — это ключ к заветному ларцу с ответами на все вопросы мироздания. Но для начала нам следует найти отмычку к самим глубинам». «Так, стоп!» — вмешался Комаров. «Происходит одно из двух. Или я начинаю терять сознание, или вы начинаете бредить. Нас загнали в нору и теперь пытаются замуровать ее вход. Тана горит натуральным огнем по всей площади. К власти над Овестой пришел правитель, помешанный на терроре еще похлеще Зайнулина. А вы сидите и рассуждаете о происхождении видов и необъятности Вселенной. Зачем правителю понадобился террор? Почему он не удовлетворился простым захватом киберпространства? Почему Фортуна до сих пор не смирилась с нашим присутствием на планете и не заработала как раньше?» Посредник взглянул на Сашу с осуждением. «Разве эти вопросы не относятся к делу? А устойчивость Люси к излучению глубин? А провалы в ее памяти?» «Да-да, не удивляйся. Еще доктор Азирис с помощью сканеров выяснила, что в сознании девушки имеются заблокированные участки. Я проверил информацию доктора и убедился, что возникли эти белые пятна совсем недавно, не раньше, чем госпожа Люся прибыла на Тану. То есть... не на острове Пса, а в момент форсирования пролива. Что увидела наша юная соратница сквозь толщу воды? И не связано ли ее скрытое знание со всем, о чем мы тут рассуждаем?» «Убедил», — Комаров состроил кислую физиономию и чуть поднял руки. «Однако придется свалить умственные изыскания в практическую деятельность в одну большую кучу. Если мы будем сидеть на месте, нас очень скоро поджарят, как тех баранов». «Вы предлагаете организовать отпор?» — спросил Алберис. «Так точно, товарищ Стальной», — согласился Комаров. «Отпор по всем правилам ведения подрывной деятельности». «Партизаны не сдаются», — вспомнил посредник Сашину фразу. «Ваше сопротивление вызовет волну ответного насилия». «Волна будет в любом случае», — возразил Комаров. «Возможно, вам в это трудно поверить, но военной наукой доказано, что армия, которая дерется до конца, теряет гораздо меньше людей, чем та, что складывает оружие в разгар боя». «Если драка происходит не при Фермопилах», — буркнул Игорь. «Молчи, Брут», — процедил сквозь зубы Комаров. «Я тебя убедил, посредник?» «Нет, конечно», — Фантом пожал плечами. «Агитатор ты бездарный. Однако воевать умеешь. Так и быть, дерзай. Перед гражданами я тебя поддержу». «А я перед фарватерами», — заверил Комарова Турис. «Они тебе поверят. Тем более, что отступать им некуда». «Стальной, поднимай батальон», — с воодушевлением приказал Комаров. «Начинаем подпольное контрнаступление».